Если вам предоставят выбор, вы будете верить, что действуете свободно. Реймонд Теллер. Реймонд Теллер. Американский иллюзионист, писатель, актер и комедиант. Каждый отсек начинался одинаково. Одна и та же отдельно стоящая система жизнеобеспечения. Защелкивающаяся и растягивающаяся рамка, чтобы разделить жилое пространство по личным вкусам. Одна и та же базовая кухонная панель на переборке, с туалетом на другой стороне. В любом помещении можно было найти аварийные блоки, совместимые с наиболее популярными моделями скафандров и саркофагов для дальних перелетов. Последние в комплект не входили. Похоже, монахи оптом закупили популярные многоцелевые персонариумы Боинга в стандартной комплектации и в последний момент прикрепили их к концам осей. Если бы случилось невероятное, и одна из осей сломалась, а отсек полетел бы в космос сам по себе, корпорация гарантировала, что люди смогут жить внутри такого отсека год, при условии полной инертности. Конечно, индивидуальные особенности жильцов учитывались. Например, фабрикатор на камбузе готовил еду со вкусом. Когда Брюкс спустился позавтракать, единственным теплым телом поблизости оказался Мур. Поначалу полковник в ответ не улыбнулся. Дэн сразу признал устремленный вдаль взгляд человека, странствовавшего по консенсусу. Но звук шагов вернул Мура в скудный мир реальности. «Дэниел!» «Не хотел тебя беспокоить», — солгал Брюкс. Он очень этого хотел, и прежде чем выдвинуться на поиски провианта, ждал, пока разряженные созвездия в интеркоме Венца не выстроятся особым образом. Лианна и Мур на камбузе, Валерий где-то еще. Полковник отмахнулся. «Мне все равно нужно сделать перерыв». Брюкс приказал Фабу распечатать тарелку с французским тостом и беконом. «Перерыв от чего?» «Пришли данные телеметрии с Тезея», — объяснил Мур. «Того, что от нее осталось. Привожу все в порядок перед главным событием». «А что, мы будем участвовать в главном событии?» «Ты о чем?» Брюкс одной рукой перенес тарелку на стол. К ароматам сиропа и масла, поднимавшимся от тарелки, примешивались слабые бензиновые оттенки. И сел. «Карлики среди гигантов, так? У меня возникло ощущение, что для исходников в операции активная роль не предусмотрена». Он попробовал полоску бекона. «Неплохо». «У них свои причины быть здесь», — холодно ответил Мур. «У меня свои». В его тоне явственно слышалось. «И это не твое дело». «Ты много общаешься с этими парнями», — предположил Дэн. «С кем?» «Двухпалатниками. Постлюдьми». «Они не постлюди. Пока нет». «А как ты различаешь?» Это была лишь наполовину шутка. «Иначе мы в принципе не смогли бы с ними говорить». Брюкс проглотил шарик фальшивого французского тоста. «Они могли бы говорить с нами, по крайней мере некоторые». «А зачем? Мы их практически не понимаем даже в нынешнем состоянии». «И у тебя есть дети, Дэниел?» Брюкс покачал головой. «А у тебя?» «Сын, Сири. Он не совсем исходник. Правда, близко не подошел к дальнему берегу, но даже с ним иногда трудно связаться. Может, такое сравнение для тебя мало значит, но все они наши дети, дети человечества. Но даже сейчас они практически не обращают на нас внимания. А как только перевалят через край...» Он пожал плечами. «Как быстро ты решишь, что у тебя есть занятие поинтересней, чем болтать со стаей капуцинов?» «Они не боги», — мягко напомнил Брюкс. «Пока нет. И никогда ими не станут. Это простое отрицание. Всяко лучше, чем коленопреклонение». Мур печально улыбнулся. «Да ладно тебе, Дэниел. Ты сам знаешь, какой могущественной может быть наука. 1000 лет на то, чтобы вскарабкаться от призраков и магии до технологии. И 1,5 дня, чтобы спуститься от технологии обратно, к призракам и магии». «Я думал, они не пользуются наукой. И в этом смысл». Мур еле заметно кивнул. «В любом случае, если поставить исходников против двухпалатников, последние каждый раз будут на 100 шагов впереди». «И ты спокойно к этому относишься?» «Мое отношение не имеет значения. Таков порядок вещей». «Это фатализм какой-то», — Брюкс оттолкнул пустую тарелку. «Дальний берег. Пропасть между гигантами и капуцинами». «Это не фатализм», — поправил его Мур, — «а вера». Дэн пристально посмотрел через стол, пытаясь решить, не дразнит ли его Джим. Тот бесстрастно взглянул на него в ответ. «А тот факт, что нас кто-то подстрелил», — намеренно продолжил Брюкс, — «и ты сам сказал, что это, скорее всего, траны». «Я так сказал», – казалось, Мур нашел это забавным. «К счастью, в нашем углу собралась неплохая команда с такими же способностями. Честно, я бы не волновался». «Ты слишком им доверяешь», – тихо произнес Дэн. «Это ты постоянно так говоришь, хотя не знаешь их так, как знаю я». «Слушай, ты действительно думаешь, что знаешь двухпалатников? Ты же сам называешь их гигантами. Мы понимаем их цели не больше, чем цели умных облаков. Но и скины, по крайней мере, не вскрывают нам мозг и не копаются там, как...» Мур какое-то время молчал, а потом сказал: «Лианна, ты знаешь, что они с ней сделали?» «Не совсем». «О том я и говорю. Никто не знает, даже она сама. Они вырубили ее на 4 дня, а когда Лианна проснулась, то превратилась в подобие китайской комнаты. Кто знает, что сделали с ее мозгом? Осталась ли она прежней личностью?» «Не осталась», – спокойно отрезал Мур. «Изменишь проводку, изменишь машину». «И я о том». «Она сама согласилась, вызвалась добровольцем. Работала как проклятая и расталкивала всех на своем пути, чтобы добраться до переднего края, пройти отбор». «Это неосознанное согласие». Снова поднятые брови. «Почему же? Как оно может быть осознанным, если личность когнитивно не способна понять, на что соглашается?» «Ты хочешь сказать, что Лианна умственно неполноценная?» — подытожил Мур. «Я хочу сказать, что мы все такие. По сравнению с роями, вампирами, техноконтурниками и всей этой...» Даже сейчас у геймеров, которые много пользуются джойстиками и игровыми контроллерами, начинаются изменения в двигательной коре головного мозга. Та часть мозга, которая отвечает за управление большими пальцами, в буквальном смысле начинает расширяться, чтобы соответствовать возросшим требованиям. Поэтому в будущем техноконтурниками будут звать тех, чья мозговая архитектура, контуры, будут перепаяны под воздействием вынужденного и чрезмерного использования технологий. «Мы дети». «Да». «Которым не доверяют самостоятельное принятие решений». Брюкс покачал головой. «Не в таких вопросах. Нам нужны взрослые, чтобы делать выбор за нас». «Мы...» — Дэн замолк. Мур взглянул на него, и по его губам скользнул призрак улыбки. Потом взял со стены Гленморанжи. «Выпей. Так будущее проходит легче». Незримо передвигаясь по внутренностям хозяина, паразит захватывает над ним контроль. Брюкс пролез в центральную нервную систему тернового венца и подчинил ее своей воле. Лианна, как обычно, сидела в трюме со своими беспомощными и всемогущими повелителями. Иконка Сингупты светилась в центральном узле. Мур якобы пребывал в комнате отдыха, но видео из отсека доказывало, что это ложь. Там было лишь его тело, функционировавшее на автопилоте, пока закрытые глаза танцевали в реальности консенсуса, которую Дэн мог только представить. Похоже, есть ему придется в одиночку. Теперь тревога стала постоянной. Она сверлила подсознание с постоянством зубной боли, стала частью Брюкса, почти незаметной, пока неожиданный холодок не пробегал по спине. Панические атаки в осях, отсеках, в его собственной треклятой палатке. Они случались нечасто и длились недолго. Но для напоминания о себе хватало, чтобы паранойя не ослабевала. Пока Дэн поднимался по оси, в кишках от страха вновь стал проворачиваться нож. Брюкс заскрипел зубами и быстро закрыл глаза, пока конвейер тащил его мимо зоны ужаса. Это действительно помогало. И расслабился, когда отрезок с привидениями исчез внизу. Добравшись до вершины, Брюкс отпустил поручень, влетел в центральный узел, пронесся над люком, ведущим в основной хребет, сейчас наполовину суженным, туда еле пролезало человеческое тело, оттолкнулся и... Тихий влажный звук. Всхлип из северного полушария, прерванный вздох. Кто-то плакал. Там была Сингупта. По крайней мере, несколько минут назад. Брюкс откашлялся. «Эй, там кто-нибудь есть?» Легкий шелест. Тишина и вентиляторы. «Так, хорошо». Он возобновил движение по выбранному курсу, перелетел к оси в камбус, вывернулся и, скрючившись, протиснулся внутрь. Даже поздравил себя, когда ловко ухватил кольцо конвейера и полетел головой вперед, медленно поворачиваясь вокруг поручня, пока вниз не стали смотреть ноги. Еще 2 дня назад все эти трубы и переменные векторы гравитации сбивали с толку. Валерий поймала его на полпути. Дэн не заметил, как она подобралась, летел лицом к переборке. Может, сверху на мгновение мелькнула тень, за долю секунды до легкого прикосновения между лопаток, будто кончик ножа скользнул вдоль позвоночника, и спину вскрыли, как расстегнули молнию. Брюкс даже ничего не понял, а продолговатый мозг уже отреагировал, распластал и заморозил его, точно перепуганного кролика. К тому моменту, когда Дэн опять смог двигаться, вампирша прошла мимо, а он остался жив. Дэн посмотрел вниз, вдоль длинного туннеля, который она без единого звука пролетела головой вперед. Валерий ждала его на дне оси, белая, голая, похожая на скелет. Гибкие, напоминавшие канаты мускулы, обвивали кости. Правой ногой она отбивала по металлу странный тревожащий ритм. Конвейер тащил Брюкса прямо ей в руки. Он отпустил поручень и прыгнул через всю ось к неподвижной безопасности лестницы. Пропустил первую ступеньку, ухватился за вторую. От остаточной инерции плечо чуть не выскочило из сустава. Ноги заскребли, пытаясь найти опору. С трудом нашли ее. Брюкс вцепился в лестницу, а конвейер потоком струился с двух сторон, вверх и вниз. Валерий смотрела на него. Он отвернулся. «Она лишь дотронулась до меня, боже мой! Я едва ее почувствовал. Может, это была случайность?» «Не случайность. Она не угрожала, не подняла руку. Она просто сидит там и ждет. И не в своем отсеке. И на яркий свет ей плевать. Опять Мур соврал». Брюкс не сводил глаз с переборки. Он мог поклясться, что чувствует, как скалится Валерий. «Она еще один гоминоид-неудачник. И все, больше ничего. Без наших лекарств не перенесет и парочку прямых углов. Свалится в конвульсиях. Очередная природная лажа. Еще один вымерший монстр. Уже 10 000 лет как дохлый. И воскрешенный. Жутко видеть, насколько ей комфортно в будущем. Так хорошо, как Валерий, Брюксу никогда не было. Если бы не мы, ее бы не существовало. Если бы мы, тараканы, не выскребли остаточные гены и не срастили их. Ее время безвозвратно прошло. Ее в принципе не стоит бояться. Не будь таким трусом, идиот!» «Ты идешь?» Брюкс с трудом посмотрел вниз, устремив взгляд на люк позади нее. Вампирша осталась в огромной комфортной зоне низкого разрешения, из которой состоит 95% человеческого зрения. Он даже умудрился выдавить из себя нечто вроде ответа. «Я... это...» Руки не хотели отцепляться от лестницы. «Ну как хочешь», — сказала Валерий и исчезла в камбузе. Сквозь решетку Сенгупта напоминала пиксельную мозаику. Наверное, вернулась из туалета на форпике. Брюкс с пониманием отнесся к тому, что Сенгупта решила отлить, когда Валерий проходила мимо. Пилот ушла в тень за зеркальным шаром. Послышался звук щелкающих пряжек и зажимов, хмыканье, сошедшее за приветствие. «Думала, ты хотел в столовую». Дэн вплыл в северное полушарие. Ракши натягивала консенсусную перчатку на левую руку. Средний палец, безымянный, указательный, мизинец, большой. Ее волосы стояли торчком на голове, еле заметно искрясь от статического электричества. Валерий добралась туда первой. «Там есть место для двоих. Правая перчатка. Средний, безымянный, указательный. На самом деле нет». Она все еще отказывалась на него смотреть, разумеется. Но улыбка ободряла. «Эта сука даже не пользуется камбузом», — тон у Сенгупты был заговорщицкий. «Выходит из своего отсека только чтобы нас попугать». «Как она вообще здесь оказалась?» – поинтересовался Дэн. Ракши что-то сделала с глазами, по-особенному дернула ими, вызвав командный интерфейс. «Вот, теперь мы ее увидим». Она подняла локти и сразу опустила, словно крыльями взмахнула. Брюкс не мог понять, продиктовано движение управлением или обсессивно-компульсивным расстройством. «А меня чего спрашивать?» «Я думал, ты знаешь». «Это ты был там, а я всех вас выловила из атмосферы». «Нет, в смысле, откуда она вообще взялась? Вампиры должны жить в маленьких уютных комнатках и там сражаться с алгоритмами, решать большие проблемы. Они не должны никому угрожать. Их не спустят с поводка, идиотов нет. Как Валерия оказалась в пустыне со сворой зомби и военным аэростатом?» «Умные монстрики», — слишком громко ответила Сенгупта. Брюкс нервно посмотрел сквозь дырчатый пол. «На твоем месте я сделала бы пару крестов». «Без толку. У них в голове встроены лекарственные насосы, антиевклидики». «Все меняется, исходник. Адаптируйся или умри». Сенгупта по птичьи склонила голову. «Я не знаю, откуда она взялась. но работаю над этим. Вообще не верю ей. Мне не нравится даже, как она двигается». «Мне тоже», – подумал Брюс. «Может, ее друзья нам подскажут», – сказала Сенгупта. «Какие друзья?» «Те, от которых она сбежала. Я их ищу и... Эй, ты же у нас крупный биолог, да? На конференции ездишь и все такое». «Был на одной или двух. Я не настолько крупный ученый». По большей части он посещал конференции по Вирту. Гранты были не столь велики, чтобы перемещать реальную биомассу по планете. К тому же последнее время коллеги были совсем не рады его видеть. На эту стоило съездить. Сенгупта закусила губу и вывела архивное видео на стену. Стандартная запись с плавающей камеры. Типичный зал самой типичной конференции. Ракша отключила звук, но вид был более чем знакомый. Первый ряд для профессуры, своими одеяниями, больше напоминавший термохромную и многосоставную скульптуру из плоти. Аспиранты в галстуках и блейзерах из самой унылой синтетики. В маленьком загоне сбоку стояла пара десятков телеопов, похожих то ли на огромных палочников, то ли на спаривающиеся шахматные фигуры, сдаваемые в наем механические раковины для призраков тех, кто не смог раскошелиться на самолет. Выступающий стоял на самой обычной сцене. За ним возвышался стандартный флеш-экран, на котором вращалась корпоративная голограмма, напоминая собравшимся, где они и на чьи деньги банкет. Pfizer Pharm представляет. 22-я биеннале. Мемориальная конференция по синтетической и виртуальной биологии имени Д. Крейга Вентера. «Не моя тема на самом деле», – признал Брюс. «Я больше по...» «Вот», – каркнула Сенгупта и приостановила запись. Сначала он не мог понять, что она имеет в виду. Мужчина за кафедрой, застывший посреди движения, махнул рукой в сторону матрицы из портретов, маячивших за его спиной на экране. Обыкновенная, моментально замыливающая глаз групповая диорама, заразившая академические презентации по всему миру. «Я бы хотел воспользоваться возможностью и поблагодарить всех тех замечательных людей, которые помогали мне в исследовании, потому что я никогда, слышите, суки, никогда не поставлю их в соавторы». А потом Брюкс присмотрелся, и у него слегка заныло в желудке. Там были не сотрудники, а объекты исследования. Он чуть ли не по пунктам мог перечислить все признаки вампиризма. Бледность, лицевая аллометрия, углы скул и мандибул. И глаза. Боже, эти глаза! Изображение, пропущенное через три поколения. Копия с дубликата изначальной картинки. Часть лиц деградировала до кучки темных пикселей. Но даже при этом от одного взгляда на них по позвоночнику бежали холодные мурашки. Дай время, и Брюк смог все спокойно разложить по полочкам. Но спинной мозг все равно сжимал яйца за миллисекунды до того, как серое вещество говорило, в чем дело. «Зловещая долина на стероидах», – подумал Дэн. Только сейчас он заметил текст, сверкавший перед кафедрой. Миниатюрную инфу по докладу. «Паглиньо, РД, Гарвард. Доказательство эвристической обработки изображений в сетчатке вампиров». Сенгупта побарабанила пальцами и скормила таракану наводку. Второй ряд, третья колонка. Лицо Валерий. О, да. «Специально делают так, чтобы их было сложно отследить», – пожаловалась Ракши. «Постоянно меняют идентификационные коды, перевозят с места на место, постоянно закрытая информация и ошибка файла, и не можем позволить фронту освобождения вампиров узнать, где наши псарни. Но теперь я ее достала. У меня есть первый кусок пазла». «Вампирша Валерий. Лабораторная крыса Валерий. Пустынный демон Валерий. Повелительница умертвий, выжигающая все на своем пути армия в одном лице. И Ракша ее достала». «Удачи», – сказал Брюкс. Но пилот уже вызвал очередное окошко, список имен и филиалов. Похоже, докладчики и участники. Некоторые были отмечены флажками. Брюкс прищурился, ища связь между подсвеченными именами. «Вот оно, постоянное учреждение, институт Саймона Фрейзера». «У нее есть друзья», – почти про себя пробормотала Сенгупта. «И, похоже, она от них сбежала. Уверена, они хотят ее вернуть».